растаял город твой вдали, но сердце ничего не забывает, не начатую летопись любви, оно в который раз уже листает. Воспоминания встречи расставаний, но нет у них ни лет, ни расстояний. Знакомое лицо далекий путь. Не встретимся, а может быть и встретимся еще когда-нибудь. Не встретимся, а может быть и встретимся еще когда-нибудь. Сказать бы просто, просто о любви, обнять бы неподатливые плечи, чтоб ни потом, ни с болью, ни вдали, а вместе вспоминать о первой встрече. Воспоминания встречи расставаний, но нет у них ни лет, ни расстояний. Знакомое лицо далекий путь. Не встретимся, а может быть и встретимся еще когда-нибудь. А может быть и встретимся еще когда-нибудь. А там горит полярная звезда, а там дожди в твои ладони льются, на свете исчезают города, и только переулки остаются. Воспоминания встречи расставаний, но нет у них ни лет, ни расстояний. Знакомое лицо далекий путь. Не встретимся, а может быть и встретимся еще когда-нибудь. Не встретимся, а может быть и встретимся еще когда-нибудь. Может быть, и встретимся еще когда-нибудь.